Говорит радио «Свобода». Приливы и отливы. Мама научила меня читать, когда мне было 4 года. Ни тогда, ни после я не был на нее в претензии за это. Когда я пошел в школу в первый класс, у меня за плечами была уже целая библиотека прочитанных книг. Где-то лет в 6 я прочел «Труженики моря» Виктора Гюго. И был просто потрясен картинами моря, вернее прилива Ла-Манш, который там описан. Потрясли картины величайших приливов и отливов. Герой кончает самоубийством, используя прилив, как и положено труженику моря. Он просто сидит на уступе скалы, а море подымается и подымается. Вот уже лишь голова его видна на поверхности. Вот уже не видно и головы. И можно сказать, 6 лет во мне жила мечта увидеть приливы и отливы на Ла-Манше. Ну и вообще, везде. Но на Ла-Манше в особенности. Мечта волнующая. Потом мучительная, потом тоскливая и почти безнадежная. Потому что кто иногда разрешит тебе поехать на Ла-Манш, если ты скажешь правду, что вот хочешь посмотреть приливы и отливы? Потому что это твоя мечта до слез, еще с тех пор, как в 6 лет прочел «Труженики моря». Никто не пустит, естественно. А гляди еще, направят на обследование к психиатру. После такого же, даже если бы и нашли тебя здоровым, все равно ты уже на учете. Уж тогда, тем более прощай, все заграничные поездки. И вообще, что тут говорить? Миллионы рождаются, проживают жизнь и умирают, никогда не увидев ни океана, ни даже кусочка Черноморского побережья. А ему, видите ли, чего-то захотелось. Ла-Манша между капиталистической Францией и Англией. Да, представьте, вещи вот такого рода, как желание увидеть океанские приливы и отливы, побывать где-нибудь на Канарских островах и Британском музее, побродить по Нотр-Даму в Париже и тому подобное, вещи такого рода столь, по-моему, естественные, но по воле властей столь же недоступные для большинства людей страны Советов, сыграли очень большую роль в моем личном решении покинуть Советский Союз. А мне да, представьте, что да, хочется, живя на этой земле, прежде чем умереть, увидеть то, о чем, может, 6 лет мечтаешь. Какое мне дело до ваших политических, стратегических, экономических и прочеических соображений, из-за которых вы отнесли землю, на которой я родился, колючей проволокой со всех сторон. А я живой человек. А я не хочу прожить, умереть и не увидеть того, что так хотел увидеть. Получается, что нет другого выхода для меня, как вопреки вашим запретам, уходить прочь за пределы вашей колючей проволоки. И вот я уже 9 лет живу поблизости от прилива Ла-Манш. Правда, не со стороны французской, а со стороны английской. От моего дома в Лондоне до ближайшей точки на берегу примерно час езды автомобилем. Когда быстрее, однажды я доехал за 35 минут, когда дольше. Солнечный день, когда дороги забиты едущими на пляж. И вот интересно, как еще тогда, в 6 моих лет, романтический ореол прочно окружил этот прилив в моем сознании, так это не проходит и по сей день. Это изменяется, да, но изменяясь, по-прежнему остается волнующим. В первый раз, когда я уже свободным, уже не советским человеком, поехал впервые на побережье прилива, в первые же дни моей жизни в Англии, так я вообще чуть не заплакал. Потом обрыскал каждый километр английского побережья прилива, когда уже стал водить машину по всей Южной Англии. Дувр, Портсмут, устье Темзы, или, скажет, самый южно-западный узкий хвостик Англии, глядящий в сторону Испании, называется Land's End, конец земли. Тоже романтично, я считаю, там действительно скалистый мыс. Первозданно дикое нагромождение скал, океанские валы, лупят в эти скалы, и дальше, кажется, действительно ничего уже нет. Одна вода, конец земли. Все эти места для меня теперь знакомы, облажены. И все равно не надоедает, тянет и тянет, вплоть до того, что бывает в последней вечерней сводке погоды по телевизору, сообщая, что разыгрался шторм. Я вместо того, чтобы ложиться спать, вскакиваю в машину и лечу, сломя голову, в ночь на побережье смотреть стихию. Не смейтесь, она того стоит. Это то еще впечатление. Это не то, что шторм на Черном море, на котором и приливов нет. Самый то шторм, это когда он совпадает еще и с наивысшей точкой прилива. Это моя беседа, навеяна впечатлениями от вчерашней поездки в Саутенд. Это в том месте, где кончается широчайшее устье Темзы, сливаясь с каналом. Это туда я однажды доехал за 35 минут. Туда я езжу ради приливов и отливов. Я накануне смотрю в газете «Время приливов». Я хочу поехать во время полного наивысшего прилива. Вчера он был в 9 часов утра. Я выехал в 8 и вскоре был на берегу, в маленьком городке со всеми курортными атрибутами, развлечениями, ресторанчиками, гостинчиками, всякими устрицами и прочей морской снедью, которую покупаешь и ешь прямо на набережной. Вдоль набережной стоят сотни машин. Под набережной полоска культурного пляжа. Это не для меня. Я проезжаю вдоль моря до самой последней окраины городка, и за нее. Там есть огромный луг с высокой травой на самом берегу. Ставишь в траве машину и окунаешься в тишину. Волны прибоя шуршат, и в небе жаворонок заливается. Необычное сочетание. Море искрящееся. Какое-то полное, словно вздутое. Вода здесь самая теплая в Англии, потому что здесь мелко. Идешь и идешь, пока зайдешь так, что можно плыть, но и плывя, стоит вытянуть ноги или чуть окунуться, как чувствуешь дно. На 3-4 километра от берега тянется эта отмель, с глубиной не больше 2 метров в самый прилив. Через час-другой начинается что-то странное. Вы сидите на берегу и с удивлением замечаете, что там, где недавно вы плавали, не касаясь дна, бегает собака и бегают дети, и воды им по косточке. Далеко-далеко видите кого-то, едва различимого, кто ушел туда и бредет, кажется, по колено в воде. Еще через час вода уходит совершенно, до самого горизонта, оголившийся мокрый песок дна. Море не стало. Совершенно. Сколько видит глаз, мокрый песок с лужицами воды. И здесь начинается великий исход. Все, кто был на берегу, идут по этому дну. Людей мало. Редкие фигурки бродят там и сям. Кто-то гоняется за крабами, ныряющими в лужи. Другие собирают съедобные ракушки, которых тут миллионы. Они очень вкусны, только возни с ними много. Варить, выковыривать из раковин, долго промывать от песка, мариновать. Проще купить в лавочке готовые, а не тут как семечки. Тишь, мир, простор. Но самое главное, это необычайный подъем настроения, который испытывают все. Буквально все, кто идет вот так, шлепая ногами по теплым, как чай, соленым лужам в этом просторе. Я много раз проверял это на себе и наблюдая других. Прямо магия какая-то. Солнце сверху греет, ветерок обвивает ласково, вокруг все искрится и в воздухе марево. И если идти так час-полтора, то уже за маревом не видно берега. Вы в каком-то таком чудном пространстве между небом и землей. И так хорошо, и хочется бегать, дурачиться, разбрызгивая ногами лужи, а которые поглубже, так шлепаться в них и лежать, как в ванне, болтая руками-ногами среди водорослей. Дети, те вообще с ума сходят, да и взрослые становятся как дети. Столько сил вдруг в теле, ноги пружинистые. Идешь километр за километром, дыша всей грудью и никакой усталости. Идти бы так и идти. Кое-кто, однако, начинает сдаваться, поворачивает обратно. Я иду. Впереди на горизонте в дымке виден силуэт корабля, стоящего на рейде. Если он стоит, то должен же он в чем-то стоять. Должно же быть где-то там, все-таки море. Я дохожу. Где-то в километре справа от меня я вижу тоже кто-то дошел. Пески кончаются, дно круто уходит вниз, и тут оно, море, катит валы. Вода холодная, глубокая, бурная. Я бросаюсь в нее, плаваю, быстро-быстро, обжигаемый холодом. Вижу, что мой сосед в километре справа делает то же. Потом надо согреться, бегать. Крабы, куски дерева, выброшенные волнами обрывки сетей с поплавками. Сосед уже пошел обратно. Я теперь совсем один, кажется, неизвестно где. Вокруг одно марево и блеск. Иррациональный мир. Пора уходить. Скоро начнется прилив. Медленный, совершенно безопасный прилив. В прошлый раз я был с моей собачкой. У меня такая маленькая шавка есть, размером с кота, очень отважная и верная. Она всю дорогу носилась и бесилась от счастья, язык волоча на земле. Когда я пошел купаться в глубокой воде, я положил на песке далеко от воды рубашку и велел собаке сидеть и стеречь. Когда через 10 минут вышел, оказалось, что это место уже залила поднимающаяся вода. Рубашка плавала в волнах, а собака моя сидела, только голова торчала из воды, готовая утопиться, но с поста не уйти. Спокойным шагом мы пошли обратно, сперва среди волн, потом среди первых мутных струек прибывающей воды, потом совсем опередив прилив, оставили его далеко за собой, и когда где-то через час вышли к берегу, то там еще и признаков прилива не было видно. Он дошел к берегу где-то через час, и опять бегали по щиколотку в воде, дети с собакой, потом вода вовсе поднялась, опять стало море до горизонта, полное-полное, словно выпуклое. Цикл этот занимает 11 с лишним часов. Такая симфония длиной в день – целая гамма изменений, состояний, а со всем этим и ваших чувств. В общем, едешь после этого домой переполненный, обгорелый, счастливый. С чего? Я не знаю. До сих пор мне кажется, что там, в этом месте, есть какая-то недоразгаданная мистика. Вот, счастье. И все. И не объяснишь. Детское счастье, телячий восторг. У всех, повторяю, у всех без исключения. Я же вижу. Ну и вот, пока ходишь так в том мареве и блеске между небом и землей, то чего только не передумаешь. И вспоминаешь вдруг Евпатьевский или Сочинский пляж, где место надо занимать в 5 часов утра, потому что, видите ли, львиная доля побережья отведена под спец, под ведомственные санатории, а за заходом солнца патрули, собаки, прожектора. Как же, граница. Вы знаете, тут в Саутенде, где, кстати, тоже ведь граница Англии, но об этом никто не помнит, вы знаете, тут, значит, когда ты идешь и ощущаешь себя переполненным жизнью, как в детстве, то те осколки советских воспоминаний кажутся прямо невероятными, смешными, как те порядки в стране Лилипутии, на которые Гулливер даже не обижался, а с любопытством смотрел как на казус. Да, думаю, хорошо тебе теперь отсюда вспоминать, это как казус. Как все это обидно, что я не могу вам заказать эти приливы и отливы. Вот рассказываю. А это что? Одна 100-миллионная часть того, что есть на нашей красивой планете Земле. Жизни наши так коротки. Смотреть надо скорее. Пользоваться этим богатством. Всем хватит. А не тарахтеть оружием. Потеть в маневрах, да обгораживаться стенами и колючей проволокой. 30 апреля 1978 год.